Глава 24. Василиса, вы когда-нибудь чувствовали себя в точке, где заканчивается все, где даже воздух кажется чужим, а мысли — это шорох листьев в опустевшем лесу? Вот в такой точке я была, но по какой-то невероятной случайности рядом с ним. Ночью мы почти не спали. Он не спрашивал ни о чем важном, не торопил, просто сидел рядом, наливал чай, укрывал меня пледом и слушал. Иногда перебивал, чтобы вставить какую-то дурацкую фразу, которая выбивала слезы смеха сквозь слезы боли. «А ты знала, что если кот спит на спине, значит, в доме безопасно?» — спросил он как-то на середине моего рассказа. «А если человек спит на полу, завернувшись в штору?» — хрипло спросила я, утирая глаза. «Это значит, что ему пора дать нормальное одеяло». Так мы и говорили до рассвета. Я рассказывала, как в университете у меня впервые закружилась голова, как думала, что просто не поела, как позже стало хуже, как врачи в платной клинике крутили снимки, цокали языками, как мне 20-летней девочке сказали «надо готовиться ко всему». Я рассказала, как хотела сбежать из страны, из жизни. Как лежала у бабушки Светки в деревне и считала пульс, надеясь, что он не остановится во сне, потому что до ужаса хотелось жить. Как Светка вытаскивала меня, как мы смеялись, ели дошираки на крыше и делали вид, что все будет хорошо. Он слушал, просто слушал. А потом мы включили кино. Какое-то старое, черно-белое. Там герои долго шли по улице и держались за руки, не сказав ни слова. И мы сидели так же. Рядом, молча. Но внутри было слишком много слов. Я не помню, как уснула. Только ощущение — теплая рука на моей. И его плечо — надежное, тихое. Место, где можно не бояться. Проснулась я от того, что солнце скользнуло по щеке. Я была в его постели, под его пледом, в его футболке и в его доме. Он сидел у окна, в кресле, с чашкой кофе в руках. Волосы растрепаны, лицо немного уставшее, но такое домашнее. «Доброе утро, бродяжка», — хрипло сказал он, не оборачиваясь. «Я сделал себе выходной, нам нужен день, просто день». «Нам?» — я приподнялась, запуталась в одеяле. Он обернулся и впервые за долгое время улыбнулся по-настоящему. «Не будем сегодня никуда бежать, ладно?» И мы не бежали. Он приготовил завтрак. Я сидела на кухонной стойке, болтала ногами и рассказывала, как в детстве мечтала стать актрисой. Он смеялся, угощал меня омлетом с перцем, в который явно переборщил со специями. Мы гуляли по поселку. Кравцов показывал мне старый яблоневый сад и рассказывал, что одну в нем посадил еще его отец. Мы сидели в тишине, пили чай, вспоминали фильмы. Он рассказывал про первую операцию, после которой чуть не расплакался, потому что ребенок выжил, вопреки прогнозам. Мы молчали. А потом просто смотрели друг на друга. Его взгляд стал другим, мягким, глубоким. Он медленно подошел, осторожно коснулся щеки, пальцами заправил волосы за ухо. Я не отстранилась. Он наклонился ближе. Горячее дыхание скользнуло по коже. «Если ты уйдешь», — прошептал он, — «я не прощу себе, что не удержал». «Не удерживай», — ответила я. «Просто будь рядом, пока можно». Он ничего не сказал, просто поцеловал. Это был не страстный поцелуй, не киношный. Это было прикосновение, которое греет, которое лечит, которое говорит «я здесь». Он поднял меня на руки и понес в спальню. Никакой торопливости, никакой суеты. Он прикасался ко мне так, будто считал каждую секунду, будто хотел запомнить, будто боялся, что я исчезну. Я таяла в его объятиях, терялась в его дыхании, в его шепоте, в его тишине. Это не была ночь страсти, это было прощание, которое еще не случилось, но уже жгло изнутри. Мы лежали рядом, я в его объятиях. Он гладил мои волосы, а я слушала, как бьется его сердце. Ровно, четко, надежно. «Я бы хотела, чтобы время остановилось», — прошептала я. «Я бы тоже», — ответил он. «Но если оно не остановится, я все равно найду способ продлить его». Я не ответила, просто сжала его руку в своей. Так прошел день. Наш день, скорее всего, последний вместе. Он уснул ближе к вечеру, после ванны, после чая, после очередной мыльной оперы по телеку и тишины для нас двоих. Я сидела у кровати, смотрела на него, такого настоящего. Его ресницы дрожали во сне, губы чуть приоткрыты, домашняя футболка измята, а волосы растрепаны. Мое сердце щемило от боли. Я не могла разрушить его жизнь. Он заслуживал большего, чем обратный отсчет, завернутый в плед. Я оделась. Тихо, осторожно. Написала записку. «Прости, но я не могу остаться. Я не должна была занимать место в твоей жизни. Спасибо за день. Спасибо за все. В...» Положила рядом и ушла. На цыпочках. Навсегда, как мне казалось в этот момент. Но часть меня осталась в этой тишине, в этом доме, в его глазах, в его прикосновениях. Я ушла. Но впервые мне не хотелось, чтобы меня вернули. Мне хотелось дать этому мужчине возможность прожить свою жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть после. А со мной это банально невозможно.